Глава 51. Награда. Задача, похоже, не представляла большого труда. Особенно теперь, когда Роберт Дадли облачился в подобающий лорду наряд и привел с собой отряд вооруженных людей, а с ними и Монгера, которому доверяли и местный викарий, и кузнец, и мельник. Единственный в тех местах небольшой лес разросся так, что кольцо из молодых дубов больше не находилось в его центре. И, разумеется, всем было известно о том, что в земле под теми дубами скрыта чья-то могила. Много лет назад кого-то похоронили там под покровом ночи, но с тех пор никто в селении не говорил о могиле, и никто не приближался к ней, опасаясь призраков. «Все заросло ежевикой», — сказал Монгер, — «кроме небольшой поляны». «На которой ничего не растет», — ответил я. «Мне рассказывали о таких местах. Обычно это могилы убийц, где якобы отравлена сама земля». «Лорд Дадли поручил своим людям копать», — продолжал Монгер. «Сначала на глубине примерно 4 футов нашли каменный крест. Изящная вещь, распятие с фигурой Христа, старой работы, хотя не настолько древней, как будто его недавно взяли из церкви. Потом 2 футами глубже откопали гроб в половину обычной длины, скорее как домашний сундук». Монгер предлагал перевести гроб в Гластонбери, но Дадли, немного подумав, велел открыть его на месте, дабы удостовериться, что это именно то, что он ищет. «На самом деле, — признался Монгер, — я думал, что это и есть домашний сундук, допотопный, не такой уж старый». Поскольку люди, полные суеверий, заколебались, Дадли сам взломал крышку сундука лопатой. Внутри находился еще один ларь, богато украшенный со стеклянной крышкой. «Будто оконце», — рассказывал Монгер, — «свинцовая рама с 6 стеклянными квадратами, а под ней кости». Это был очень торжественный момент. На дубовом ларе нашли гравировку. Нехитрая легенда гласила «Рекс Артурус». В самом деле легенда. Кое-кто из людей был серьезно напуган. Один даже перекрестился на прежний манер. «Так вы не решились открыть внутренний ящик?» — спросил я. «А зачем? Как сказал лорд Дадли, и я с ним согласен, открытие следует провести во время торжественной церемонии перед высоким алтарем. Мощи, погребенные в последний раз в присутствии Эдуарда I, не должно выставлять на воздух новых времен, кроме как перед правящим монархом». Хотя интуиция точно подсказала мне место, где покоятся кости Артура, было все-таки как-то странно, что все случилось так быстро, словно сама судьба приложила к этому руку. Казалось бы, странным, величественным и мистическим, не зная я того, что мне было известно. Монгер раскрыл ладони, коричневые от земли. «Лорд Дадли сказал, что мы должны благодарить Бога за помощь, и тут же встал на колени. Мы все последовали его примеру. Потом он велел мне прочесть подходящую случаю молитву, что я и сделал. Мы еще постояли так 2 или больше в молчании, пока лорд Дадли не поднялся с колен и не приказал грузить ящик на телегу. Он даже покрыл ларь мантией. И было прочитано еще немало молитв, прежде чем мощи доставили в деревню. Затем телегу вместе с костями привезли к церкви, где немедленно, дабы упредить слухи, было объявлено о том, что лорд Дадли, королевский штальмейстер, обнаружил останки короля Артура, которые срочным порядком будут отправлены в Лондон. К шерифу в Бристоль послали гонцов с наказом выставить всадников для сопровождения ценной находки». «Значит, торжественной церемонии не состоится», — заметил я. Монгер посмотрел на меня и улыбнулся. «Как жаль, что вы не были с лордом Дадли, чтобы разделить с ним славу такого великого открытия. Ведь это итог вашей учености». «Это сказал лорд Дадли? Он сказал, что вы поймете. О, да. Отлично понимаю. Тот, кто преподнесет королеве несомненный символ ее королевского наследия, нечто такое, что наделяет монарха мистическим ореолом, тот может рассчитывать на награду. «Ученость — награда сама по себе», — произнес я. «Джо, прежде чем ящик накрыли мантией, вы хорошенько разглядели его содержимое? Вы точно видели кости?» «Достаточно хорошо. Сам ящик скорее похож на раку, чем на гроб. И поскольку его поместили в сундук, на нем почти не было пыли. Стекло немного мутновато, но в целом лучшего и пожелать невозможно». «Большие кости. Можно назвать их крупными?» «Конечно. Кости ног такого размера, что некоторые положены наискось. Череп поместили в середке». «Большой череп?» «Пожалуй, да. На нем есть какие-нибудь зарубки?» «Череп определенно поврежден. Осталось всего несколько зубов и заметная дыра сверху, как будто после мощного удара мечом или палицей». Это вполне соответствовало описанию, данному Гильдесом Кемберийским много лет тому назад и отложившемуся в моей памяти как раз для такого случая. На черепе имелось не меньше десятка ран, которые все зарубцевались, за исключением одной крупной трещины. «Значит, это Артур», — сказал я, — «или, во всяком случае, Артур, о находке которого монахи заявили в XII веке». «Кости почернели от времени, это точно», — ответил Монгер. «Но в самом деле, как бы это можно было проверить? Братья-монахи, вероятно, очень спешили, однако к костям отнеслись со всем должным почтением, положив их на...» Кузнец взглянул на меня. На мгновение мне показалось, будто мы с ним актеры, читавшие нараспев древние стихи. «На что?» «На мягкую подстилку», — ответил Монгер. «Монахи позаботились о том, чтобы костям больше не причинили вреда, и положили их на овчину». Несомненно, кузнец был умен. Похоже, он сообразил раньше меня, что в этом деле замешан кто-то еще. Быть может, его насторожил мой недоверчивый тон? Как бы там ни было, когда наши взгляды пересеклись, я заметил в его глазах сомнение. Потом в них появился страх, вполне обоснованный. «Вы должны мне помочь», — сказал я. Мы пошли вместе и застали жалкое зрелище. Он скорчился на полу среди груды костей. Он перевернул полки, и черепа, челюсти, кости были свалены в кучи, словно на поле древней жестокой битвы. Местами на старых костях темнели свежие кровавые пятна. Скрюченными дрожащими руками он держал расколотый пузырек, направленный к горлу. Должно быть, хозяин дома уже попытался перерезать себе вены с его помощью. Браслеты на запястьях истекали кровью до самых локтей. Свечи еще горели, но к аромату ладана добавился острый запах мочи. Из разбитого горлышка пузырька стекала каплями коричневатая жидкость. Должно быть, снадобье, которое Мэтью Бурроу дал Бенлоу. «Слишком слаб!» Разжав ему пальцы, Монгер швырнул пузырек в угол подвала. «Слишком слаб, чтобы сделать это!» На глаза Бенлоу навернулись слезы. «Надо привести сюда Мэтью», — предложил Монгер. «Да. Я тоже подумал, что мне стоит поговорить с доктором Бурроу еще раз». «Сейчас схожу за ним. Можете пока остаться с Бенлоу?» Монгер задумался и добавил. «Ненадолго». Вынув из-под сутаны металлический крест на цепочке, кузнец начал надевать его на голову Бенлоу. «Да пребудет с тобой Господь», — тихо произнес Монгер, — «ныне и во веки веков». «Сними это!» — Бен Лоу повернулся на бок, задыхаясь и хватаясь за горло. Он произносил странные звуки, жалкое подобие смеха. «Я отрекся от Бога!» «Тогда поговори с этим человеком». Монгер отошел в сторону. «Облегчи душу! Не уноси это с собой!» Ухватившись за лестницу, кузнец обратился ко мне. «Задайте ему ваш вопрос. Возможно, у вас осталось мало времени». Я опустился на колени, откатив в сторону череп не то короля Эдгара, не то какого-то другого монарха. «Мастер Бен Лоу». Он улыбнулся мне. Думаю, что улыбнулся. На маленьких острых зубках осталась кровь. Возможно, он пытался перегрызть себе вены, пока воля и силы не подвели его. «Они прикончили меня», — прошептал он. «Разве не так?» «Доктор сейчас придет». «Заверните меня в овчину, милорд! Положите меня в могилу, завернутым в добрую овечью шубу, чтоб мои кости...» «Покоились, как кости Артура?» У меня не было лишнего времени ни минуты. Я ждал, глядя ему в глаза, теперь неподвижные и осторожные. «Что вам известно?» «Я знаю, что вы похоронили в Бутли». Бен Лоу широко раскрыл рот, будто желая глотнуть больше воздуха, потом закрыл его и заговорил слабым голосом. «Неужто я не достоин куска овчины?» «Вы достойны руна получше того, что лежит под костями Артура». «Я предлагал им лучше. Хорошую шкуру, руно из моих личных запасов». «Но они не просили у вас хорошую шкуру, не так ли?» — тихо спросил я. «Хотели руно, которое выглядело бы лет на 20». Бен Лоу попытался вдохнуть через нос. Глаза расширились от страданий. «Отвратительное старье! Оставили мне!» «Где?» «В аббатстве. Позади за аббатской кухней. Отвратительное старье! Страшно смотреть!» «Но сначала вам принесли ящик. Когда это было?» «Вчера, позавчера, третьего дня. Что сегодня?» «Понедельник». «Неделю назад, кто его знает. Время быстро летит, когда ты при смерти». «Кто принес руно, мастер Бен Лоу?» «Не знаю. Оно просто лежало там, мне велели забрать». «Кто?» «Откройте мне тайну». «Вам известны все мои тайны». «Вероятнее всего, овчину привезли с какой-нибудь фермы, где животные заразились овечьей чумой, и, скорее всего, сделали это ночью, перенеся шкуру на длинных вилах. Покуда она не прикоснется устами к костям короля всех бриттов». «Чьи это кости?» — прошептал я. «Чьи кости вы завернули в руно? Чьи кости вы закопали в Бутли?» Мне казалось, я знаю. Просто не мог вспомнить имени. Бен Лоу не отвечал. Я спросил снова, приблизившись к нему настолько, чтобы хорошо разглядеть волдыри на его шее, один из которых был величиной с дюйм, с черной, похожей на воронку, точкой в центре. «Большого человека», — сказал я, — «кости самого большого покойника на кладбище». «Артур», — прохрипел Бен Лоу, — «в этой стене сотня святых, но всем нужен только Артур». Он снова попытался глотнуть воздуха, но дышать не получалось. Глаза запылали ужасом, и он припал к стене смерти. «Помогите мне, Бен Лоу. Сделайте доброе дело». «Доброе!» — его веки дрожали, как мотыльки. «Что есть добро? Что есть зло? В чем отличие между ними? И то, и другое ложь! Даже Бог — ложь. — А не Бог? — Что? — Вы говорили. Раньше, когда я приходил к вам, вы говорили, что даже отсутствие Бога — ложь. Кого вы имели в виду? Часом не доктора Борроу? Я подумал о том, что рассказала мне миссис Кадвалат. Вспомнил чувство, которое я испытал, покидая в первый раз дом Борроу, когда мои мысли еще не были затуманены грезами Леланда. Я благоговел перед ним, милорд. Меня тянуло к нему. Вы следили за ним? Он был для меня как мессия. Вы говорили, что все время следите за людьми. Бывает, люди ходят в неожиданные места. Например, куда ходит доктор Борроу? Как-то ночью заходил в церковь. Доктор вошел в церковь святого Бениния, потом зажег свечу, а я... Бен Лоу взял меня за руки, пытаясь вздохнуть полной грудью. Что вы еще видели там? Слышал! Он закричал! Он был один в темноте у алтаря, и он закричал, как Христос на кресте, гневно! Боже мой, для чего ты меня оставил? Что? То, что Христос сказал на кресте. Я не знаю. Примечание. Боже мой, для чего ты меня оставил? Евангелие от Матфея, глава 27, стих 46. Конец примечания. Куда еще он ходил? Вы видели, куда еще ходил доктор Борроу? Как-то раз ходил к морю, но я устал. Слишком далеко, вернулся назад, а ночью он ходил в Медвелл. Когда? На лестнице раздались шаги. Когда это было, Бен Лоу? Раза два, может, три. Его глаза лукаво сощурились. Я устал делать добро. Это неправда, милорд. Все ложь. Ушел. — объявил Монгер, спускаясь с лестницы. — Он ушел! Лицо кузнеца блестело от пота, в широких глазах читалось недоумение, которого я прежде не замечал за ним. — Мэтью нет на месте. Наверное, ушел на обход, нигде не найти. Мы остались без доктора. Бен Лоу содрогнулся, издав тонкий звук, похожий на далекое пение птицы. «Как вы и предполагали?» — спросил меня Монгер. Я кивнул. «Ступайте и сделайте все, что нужно», — предложил он. «Я исповедую и утешу его. Не могу смотреть, как он умирает». «Лучше в ваших руках». Я осторожно поднялся, стараясь не удариться головой о потолок. «Лучше целитель коней, чем...» «Джо». Его надо остановить. Бен Лоу разинул рот наподобие одного из его черепов и поманил меня скрюченным пальцем. «Дадли», — сказал я, — «нам надо вернуть его вместе с костями. Их нужно снова закопать в землю, где-нибудь далеко, где никто не копает». «Тогда кому-то придется скакать, как ветер», — ответил Монгер. «Скажите Ковдрею. Если он вышлет своих мальчишек, с повозкой им далеко не уйти. И придется останавливаться где-нибудь на ночлег. Молите Бога!» Бен Лоу попытался подняться, и Монгер подошел к нему. Бен Лоу искал меня взглядом. Его глаза тупо уставились в точку, где мгновение назад стоял я. «Неспроста!» — хрипел он, пытаясь выдавить смех. «Неспроста! Его называли Большой Джейми Хокс, милорд!» Мы с Ковдреем проводили всадников взглядами. Остатки серого дня догорали под хмурым свинцовым небом. В погоню за Дадли отправили троих гонцов. Конюшева, поваренка и, должно быть, сына самого Ковдрея. Один из них взял мою лошадь. Каждому я вручил по копии письма на имя Дадли, подписав их за неимением подходящей печати парой глаз. Однажды я придумал знак ради шутки в качестве своей подписи на письме к королеве. В послании говорилось о том, что если Дадли не вернется немедленно с костями в запечатанном ящике, то единственной наградой ему станет смерть. Самая страшная смерть. Я даже не нашел слов, чтобы точнее описать ее. «Могила любви», в конце концов написал я, и дважды подчеркнул эти слова. «Не знаю, сколько вы хотели взять за услугу», — сказал я, — «но вам следует удвоить плату». Немного помолчав, Ковдрей покачал головой. «За это я ничего не возьму с вас». Он не знал, не мог знать, но человеком он был хорошим. Я кивнул в сторону холма Святого Михаила, стараясь говорить ровным тоном. «Где Нелл проведет ночь?» «Наверняка в Медвилле. В городе есть старая тюрьма, но ей больше не доверяют. В Медвилле есть темница. Этот дом — целая крепость, так говорят. Сам я там никогда не бывал». «Никогда?» «Ни разу с тех пор, как дом перестроили». «Кэррию будет там?» «Скорее всего». Ковдрей взглянул на меня и вздрогнул. «Доктор Джон, видели бы вы себя. Вам надо поспать. Вы же похожи на ходячий труп, ничего не ели. И вообще не понимаю, как это вы еще держитесь на ногах?» «Все в порядке. Мне нужно немедленно поговорить с Кэррию». «Лучше бы это сделал Дадли. Но кто знает, где он, да и вообще, увидим ли мы его в эту ночь?» Я рассказал Ковдрею все, что сообщил мне Бенлоу об убийстве Мартина Лидгоу Стефаном Файком. «Пусть все узнают об этом, мастер Ковдрей. Пусть новость разойдется по всему городу. Несчастному Бенлоу уже все равно ничего не сделать». «Думаете, никто не знает? За щедрости Файка люди предпочитают не вспоминать о нем плохо. Но все видят, какой у него сын. Особенно если пьян». «Где его мать?» «Давно померла. Говорят, что отец с сыном на пару блудят со шлюхами в Уэлсе». «Кэррию об этом знает?» «Ему есть до этого дело?» «Нет, думаю, нет. Как быстрее добраться до Медвилла? Я только знаю, что имение расположено с другой стороны Дьявольского холма». «Не совсем так, доктор», — Ковдрей вздохнул. «Имение с другой стороны холма, когда стоишь на холме. Медвилл примерно в миле от города. Если пойдете по следующей дороге после той, что ведет к холму, и будете двигаться на восток, то выйдете прямо к воротам». Я кивнул. Мои мысли были заняты доктором Борроу. Где бы он мог быть? Где он учился 30 лет тому назад или больше? «Хотите идти в одиночку?» «Пойду один. Нет, нет», — я отмахнулся. «Благодарю вас. Присматривайте за трактиром». Ковдрей покачал головой. Мне хотелось сказать ему: «Ковдрей, хотят убить королеву. Ее наследие отравлено». Но если бы он спросил меня, кто пожелал это сделать, я не смог бы ответить ему ничего определенного. «Полагаю, не осталось никого, кто мог бы проследить за мной», — сказал я. «Где стражники Кэррию?» «Они следили не только за вами, вы должны знать это». Ковдрей положил руку мне на плечо. «Берегите себя, слышите?» «Да, благодарю вас за все». Теперь следовало остерегаться многих опасностей. Небо окрасилось в земляные тона, но яркие вспышки пылали в моей голове, когда я шел по улицам города. Я собирался посетить Медвилл, но сначала следовало заглянуть еще в одно место. Город наполняли молчаливые сумерки, улицы пустели, воздух затягивало умиротворяющим дымком, когда я, наконец, прошел мимо церкви святого Бениния. Лазарет доктора погружался во мрак, и я стал еще одной тенью на верхней ступени лестницы. Я вынул кинжал. Я не знаток в подобных делах. Однако замок оказался старым, и дерево легко раскололось под сталью клинка. Я вошел внутрь комнаты. Огонь в камине почти потух, но все-таки мне удалось зажечь от него пару свечей. Поставив их на хирургический стол, я начал поиски. Пока я не знал точно, чего ищу, но не сомневался, что сразу пойму это, как только найду.